Глаза сенатора на худом морщинистом лице были цепкими и пронизывающими. Он достиг весьма почтенного возраста. Комиссию по техническому прогрессу и среде обитания он возглавлял с незапамятных времен. К своим обязанностям сенатор относился с величайшей серьезностью, что неоднократно доказывал делом. Берт поправил старомодный галстук, давно уже превратившийся в его эмблему. «Сынок, я могу уделить вам только полчаса», — сказал он и поднес к глазам часы на широком браслете. Ламонта это не смутило. Он не сомневался, что заставит сенатора забыть о времени. И он не стал начинать с азов. На этот раз его цель была иной, чем во время беседы с Хеллемом. Он сказал: «Я не стану излагать математические доказательства, сенатор. Полагаю, вам и так известно, что благодаря перекачиванию происходит смешение физических законов двух вселенных». «Перемешивание», — спокойно заметил сенатор, «причем полное равновесие будет достигнуто через 10 в 30-й степени лет. Я верно помню эту цифру?» Изогнутые брови придавали его изрытым морщинами лицу вечно удивленный вид. «Совершенно верно. Но цифра эта опирается на допущение, что законы, просачивающиеся от нас к ним и наоборот, распространяются во все стороны от точки проникновения со скоростью света. Это только предположение, и я считаю, что оно ошибочно». «Почему же?» «Измерена только скорость смещения внутри плутония-186, переданного в нашу Вселенную. Вначале оно протекает чрезвычайно медленно, предположительно из-за высокой плотности вещества, а затем начинает непрерывно убыстряться. Если добавить к плутонию менее плотное вещество, скорость смещения начнет возрастать гораздо стремительнее. Измерений такого рода было сделано немного, но если положиться на них, то в вакууме скорость проникновения должна стать равной скорости света. Иновселенским законам требуется определенное время, чтобы проникнуть в атмосферу, заметно меньше времени, чтобы достичь ее верхних слоев, и практически мгновение, чтобы оттуда умчаться по всем направлениям в космос со скоростью 300 тысяч километров в секунду, тотчас разреживаясь до полной безобидности». Ламонт умолк, обдумывая, как перейти к дальнейшему, и сенатор сразу же уловил его нерешительность. «Однако», — подсказал он тоном человека, берегущего свое время, — «это очень удобное предположение, правдоподобное и не сулящее никаких неприятностей. Но что, если проникновению иновселенских законов препятствует не вещество, а самая структура нашей Вселенной?» «А что такое самая структура?» «Мне трудно объяснить это словами. Существует математическое выражение, которое, по-моему, тут подходит, но на словах ничего не получится. Структура Вселенной — это то, что определяет ее физические законы. Структура нашей Вселенной, например, делает обязательным сохранение энергии. Именно структура пара Вселенной, сконструированная, так сказать, не вполне по нашему образцу, и делает их ядерное взаимодействие в 100 раз более сильным, чем у нас». «И что же?» «Если проникновение идет в самую структуру, сэр, то наличие вещества, независимо от его плотности, имеет лишь второстепенное значение. Скорость проникновения в вакууме больше, чем в плотном веществе, но не намного. Скорость проникновения в космосе может быть чрезвычайно большой по сравнению с земными условиями и все же во много раз уступать скорости света». «Из чего следует?» «Что иновселенская структура не рассеивается так быстро, как нам казалось, но, образно говоря, нагромождается в пределах Солнечной системы, где концентрация ее оказывается заметно выше, чем мы предполагали». «Так-так», — кивнул сенатор, — «и сколько же понадобится времени, чтобы космос в пределах Солнечной системы достиг равновесия? Наверное, цифра будет меньше 10 в 30-й степени». «Гораздо меньше, сэр. Думаю, даже меньше 10 в 10-й степени. На это уйдет что-нибудь около 50 миллиардов лет плюс-минус 2-3 миллиарда». «Сравнительно немного, но вполне достаточно, э? И повода тревожиться сейчас у нас нет, э?» «Нет, сэр, боюсь, что есть. непоправимое произойдет задолго до того, как будет достигнуто равновесие.